важен тот либо иной подход, ибо везде есть свои слабые точки, свои слабые места. Итак, начинаем мы обычно с отбора сотрудников и распределения на работу. Человек приходит работать в организацию. Эта организация уже существует. В этой организации уже сложились какие-либо принципы, какие-либо пункты. У нее есть своя этика, своя корпоративная культура. Если это вновь создающаяся организация, то человек приходит туда только работать, и поэтому все равно эта организация создается под какие-то цели, под какие-то задачи, и она создается под то видение, которое есть у ее владельца. То, что касается этого отбора, то, естественно, тут необходимо разработать оценочные инструменты. Оценочные инструменты сотрудника для того, чтобы можно было оценить его способности, оценить его компетентность, провести его аттестацию и, соответственно, составить некую карьерную траекторию. Как дальше в этой организации может продвигаться сотрудник? Какие его карьерные перспективы? Какие его карьерные задачи? Какие у него цели в этой организации могут быть, помимо того, что, естественно, он выполняет тот функционал, который на него возложен согласно той вакансии, которую он занимает? Помимо этого, теория организационного поведения должна озаботиться вопросом о валидности тех инструментов, которые используются для решения этих задач. Сегодня разработано большое количество тестов, о чем мы с вами уже говорили. Но если это тесты, которые были разработаны в период и после Второй мировой войны, характеризовались тем, что они были апробированы на огромном количестве людей, миллионные контингенты проходили эти тесты, то современные тесты разрабатываются, к сожалению, очень быстро, а вопросу их адаптации достаточного внимания не уделяется. В этой связи как раз и возникает проблема того, насколько валидны те тесты, которые применяются. К сожалению, очень часто тестам уделяется большое внимание и считается, что эти тесты позволяют получить от человека всю ту информацию, которую он скрывает или которую он не хочет продемонстрировать. И, естественно, если мы исходим из таких посылок, то у нас будет свое отношение к тем результатам, которые мы получаем. Для того, чтобы не сделать ошибку, для того, чтобы не пропустить действительно нужного человека, который окажется полезным в нашей работе, необходимо задаться вопросом о валидности. Как бы ни был нам понятен, приятен и очевиден тест, все-таки главная задача заключается не в этом, а в том, что он действительно валиден, что он надежен и что он проверен на большом количестве людей, что он действительно решает те задачи, ради которых созданы, и отвечает тем требованиям, которые к нему предъявляются. Следующая задача, которая решается в этой же сфере, это профессиографический анализ. Человек приходит с определенными знаниями и соответствует определенной профессии. Он может ей соответствовать успешно, может соответствовать неуспешно. Ему могут потребоваться дополнительные знания, и поэтому возникает вопрос, следует ли нам дообучить человека, либо нам следует его переобучить, либо человек может соответствовать другой профессиональной сфере, в нашей ли организации, не в нашей ли организации. Но тут необходимо провести анализ, насколько человек отвечает тем профессиональным требованиям, которые к нему предъявляются на его новом месте работы. Вместе с тем, большое значение в этой связи приобретает разработка и применение программ подбора персонала. В крупных современных компаниях давно уже отошли от той ситуации, что берут человека с улицы, а дальше стараются его научить. Сейчас компания заинтересована в том, чтобы принять на работу знающих, классных специалистов. В этой связи заключаются разного рода договоры с вузами, создаются корпоративные университеты, создаются бизнес-центры, создаются корпоративные образовательные центры, которые решают задачу наделения сотрудника нужными знаниями, формирования и выработки у него нужных компетенций, которые окажутся полезными для решения тех задач, которые будут перед ним поставлены. Вместе с тем, важное значение приобретает задача оптимизации размещения персонала. мы с вами уже говорили о том, что современная организация – это не некая жесткая структура, которая будет существовать десятилетия. В современной организации, сетевой либо матричной, очень часто создаются рабочие группы для решения той или иной задачи. Они называются по-разному. Рабочая группа, проектная группа, конструкторская группа, группа разработки, временная группа. Это группа сотрудников, группа подразделений, департаментов, которые созданы специально для того, чтобы решить ту или иную задачу. Очень часто под решение той или иной задачи подбираются люди. И дальше стоит задача. Стоит вопрос. Вот задача решена. Насколько оптимальны эти сотрудники для работы в этой организации? Стоит ли их увольнять? Либо стоит переводить их на другую область деятельности? Насколько они окажутся в состоянии решать те либо иные задачи? Это проблема оптимизации. Мы уже вложили средства в этих специалистов. Мы уже обеспечили их работу и их подготовку. Поэтому теперь возникает задача в том, чтобы эти сотрудники были оптимальны с точки зрения тех задач, которые стоят перед организацией. Обратите внимание, именно перед организацией, потому что все-таки организация имеет приоритет перед теми желаниями и потребностями, которыми есть у сотрудника. Вместе с тем необходимо решать задачу формирования кадрового резерва. Дело в том, что если сотрудник длительное время проработал в организации, он уже знает ее корпоративную культуру, ее задачи, он уже знает и принимает тот психологический климат, те психологические нормы, тот психологический фон, который у него возникает. И в этой связи тут как раз и возникает проблема, что продвижение этого сотрудника, он становится носителем корпоративных стандартов. Он прошел путь от менеджера до старшего менеджера, и, соответственно, теперь он может уже быть руководителем. Теперь он оказывается в состоянии обучения, руководства, оценки, становления работы вновь пришедших сотрудников. Это так называемые носители опыта организации. А опыт – это то, что очень дорого стоит. Вот та сфера задач, которая решается с точки зрения отбора сотрудников и их распределения на работу с точки зрения теории организационного поведения. Следующее направление, очень важное, о чем мы уже неоднократно говорили сегодня, это обучение и развитие персонала. Действительно, задачи постоянно меняются, требования постоянно меняются, инновации входят в нашу жизнь. Поэтому мы, имея сотрудников, которые занимают свои рабочие места, должны уделять внимание их развитию и обучению. Но это, естественно, вложение средств. Причем вложение средств не маленькое. Если мы посмотрим, например, на современный рынок образовательных услуг, то существует большое количество провайдеров, которые предлагают разные тренинги, разные обучающие программы. Они по разной стоимости, у них разная цена, но и в то же время у них разная репутация. Поэтому возникает проблема. С какими провайдерами заключать договоры, с какими провайдерами надежно связываться. Поэтому необходимо определить, прежде всего, потребность в обучении и развитии. Ведь, опять же, мы не должны тушить текущий пожар. Если вдруг нам сейчас стало ясно, что у нас не хватает специалистов с нужным знанием, то бессмысленно решать задачу именно сейчас. Эту задачу можно было предвидеть. Ведь можно было заранее, без того же, без отрыва от производства, в определенной системе очередности, направлять сотрудников на повышение их квалификации для того, чтобы, когда возникли перед нами новые задачи, у нас уже были сформированные сотрудники. Бизнес, он всегда работает на предвидении ситуации. Если ты успешно умеешь ее предвидеть, ты успешно можешь получить дивиденды, результаты, обойти конкурентов и занять лидирующие позиции в той нише, которая актуальна именно сегодня. Поэтому определять потребность в обучении – это отнюдь непростая задача, которой занимаются специалисты по теории организационного поведения, потому что, опять же, задача рискованная. Ведь такие специалисты могут понадобиться, а могут и не понадобиться. Опять здесь нужна аналитика, опять здесь нужно глубокое знание и анализ рынка, в котором мы функционируем. После того, как мы определили потребность в обучении, необходимо составить, утвердить и согласовать программу обучения. У провайдеров типовые программы обучения. Мы же работаем в конкретной компании, в конкретной организации, и поэтому нам очень важно отразить специфические цели, задачи, потребности именно нашей организации. Нам не нужно знать теорию продаж вообще. Открой учебник и прочитай. Нас интересует теория продаж IT-оборудования. Нас, если мы работаем в соответствующей фирме. Нас интересуют продажи программного обеспечения, если мы работаем в соответствующей компании. Нас интересуют продажи автомобилей, если мы работаем в автомобильной компании и так далее. Всякое обучение должно быть конкретно. И именно за конкретное обучение мы должны и платить. Но! И тут опять необходимо принять во внимание, что помимо содержательного обучения, необходимо развивать в том числе и навыки управления, менеджерские навыки. Потому что это те навыки, которые связаны с успешным построением иерархии нашей организации, с успешным распределением полномочий, обязанностей, с умением руководить. Грамотное руководство – это огромная потребность и огромная необходимость в успешном бизнес-функционировании. После того, как потребности определены, программы согласованы и утверждены, необходимо осуществить оценку эффективности обучения. Вот очень важная задача. Потому что действительно можно посылать сотрудников на обучение. Можно вкладывать в это средства, но возникает вопрос, а вот насколько эффективно для данной организации вот само по себе то обучение, которое происходит, чтобы обучение не превращалось в обучение ради обучения. В бизнесе все-таки важно решение тех задач, которые перед организацией стоят. И в этой связи необходимо оценить эффективность вложенных средств и полученного результата. Если мы вкладываем средства, а результата все нет и нет, то это заставляет задуматься, тому ли мы учим, там ли мы учим и тех ли мы учим. И как раз все те задачи, которые специалисты по теории оргповедения должны анализировать и решать. Конечно, в значительной мере эти задачи решаются специалистами HR-области. Но мы с вами уже говорили о том, что HR-область и теория оргповедения очень тесно пересекаются. Может быть, теснее, чем другие дисциплины, о чем мы с вами говорили в самом начале. Если мы обучаем сотрудника, то мы, соответственно, заинтересованы в том, чтобы он работал в нашей компании. Если мы вкладываем в него средства, мы, опять же, заинтересованы в том, чтобы происходившее обучение приносило пользу компании. А посему мы должны заинтересоваться планированием карьеры вот этого самого сотрудника в нашей организации. Если мы обучаем сотрудника, если он успешен, если он растет вместе с компанией, то мы можем подумать и о карьерном росте этого сотрудника. Может быть, он станет новым менеджером, новым руководителем. Ведь наиболее ценные те руководители, которые прошли всю ступень и всю иерархию, начиная от земли и кончая до высшего уровня. Они знают многие подводные камни. Они знают все сложности, которые возникают. Они знают, где и на что обратить внимание. Поэтому планирование карьеры, оно составляет из себя очень существенный аспект в теории оргповедения. Если сотрудник знает, что его карьера спланирована, он будет заинтересован работать именно в этой компании, потому что здесь он не только получает деньги, но он и осуществляет личностное развитие и свой профессиональный рост. Следующее направление, которое тоже важно в организационном поведении, это организационное развитие. Мы с вами уже говорили о том, что современная организация очень подвижная. В принципе, если сегодня организация статична, она обречена. В значительной мере это, например, связано вот с госсектором. Госсектор очень хорошо бюрократизирован. Но именно поэтому он очень часто не успевает за теми реалиями, которые происходят. Именно, именно здесь у разных бизнес-организаций есть значительные преимущества с точки зрения функционирования тех либо иных действий с точки, в коммерческой области. Но для того, чтобы спланировать организационное развитие, необходимо проанализировать структуру организации. Может быть, структура организации была очень успешна год, два, три, пять лет назад, когда организация создавалась, когда организация активно столбила свой участок рынка и когда она, соответственно, получала нужные результаты. Но время изменилось, а структура осталась той же самой. Ведь если мы возьмем длительное время существующей организации, то можно посмотреть, что там очень с большим трудом меняются структурные единицы. Очень тяжело как сократить уже имеющиеся, так еще тяжелее создать еще новые. В этом заключается зачастую проблема, связанная с большими организациями, потому что они имеют разветвленную структуру, которая себя уже зарекомендовала, там уже работают люди. И, соответственно, если мы производим реорганизацию или сокращение, то очень часто, что называется, мы режем по живым людям, и возникает проблема, насколько это оптимально, насколько это полезно. Прежде чем совершить какие-либо действия, необходимо проанализировать структуру организации. Насколько она удовлетворяет современным потребностям, насколько она предвосхищает те задачи, которые могут случиться в ближайшее время, исходя из того, что бизнес постоянно меняется и возникают все новые и новые роли и задачи. Следующий вопрос, который связан, опять же, с организационным развитием, это как повысить удовлетворенность сотрудников трудом, и параллельно это нужно сделать для того, чтобы повысить эффективность их работы. Ведь мы с вами, опять же, уже говорили о том, что если человек длительное время работает, и эта работа приводит к рутинной деятельности, у него пропадает интерес, пропадает внимание, и человек становится заинтересован в том, чтобы дальше развиваться, дальше развивать свою карьеру, дальше развивать свой личностный рост. Это можно сделать в той же организации, можно сделать в другой. Так вот, как раз организационное развитие, оно и состоит в том, чтобы обеспечить человеку, уже наработавшему определенный опыт в данной организации, возможность получить дальнейшее свое развитие в рамках этой же организации. Ну и после того, как произведен анализ структуры организации, сделаны предположения по поводу повышения удовлетворенности и эффективности труда, наступает самый тяжелый, пожалуй, этап – проведение самих организационных изменений. Потому что здесь, если мы эти изменения проводим, то мы берем на себя ответственность как за структуру и функционирование успешной организации, так и за судьбы тех людей, которые в этой организации работают, и которых мы изменяем, потому что мы проводим какие-то изменения. Изменения, они всегда болезненно воспринимаются человеком. Есть что-то уже мне привычное, и я знаю, что мне от этого знать. А мало ли чего сейчас будет. И вот это ограничение, которое проводится, может быть, это есть попытка избавиться от меня, меня сократить, меня уволить и так далее. Организационное развитие – это очень существенный пласт организационного поведения, потому что развитие обычно всегда сталкивается в организационном поведении с противодействием этому развитию. Как сделать его наиболее безболезненным? Как посодействовать тому, чтобы вот это организационное изменение и дальше содействовало эффективности организации, содействовало развитию организационного поведения в прогрессивном направлении, но не с точки зрения саботажа или с точки зрения регресса. Следующее большое направление, которое можно выделить в организационном поведении, это измерение выполнения работы. Бизнес – это всегда вещь счетная, вещь количественная. И мы всегда знаем, сколько мы производим, чего производим, как производим. Мы планируем, и планирование – это немаловажный элемент, количество персонала для того, чтобы производить те либо иные продукты, для того, чтобы оказывать те либо иные услуги, для того, чтобы охватывать все больший сектор рынка. В этой связи, прежде чем проводить те либо иные результаты, прежде чем проводить организационные измерения, прежде чем производить организационное развитие, прежде чем производить обучение, отбор сотрудников, необходимо выяснить, как и правильно ли мы считаем те либо иные результаты. Естественно, когда речь идет об измерениях, то прежде всего нужно разработать критерии. Что именно мы будем измерять? Количество продукции, количество увольнений, количество пропущенных рабочих дней, количество горизонтальных и вертикальных перемещений, количество материального стимулирования, количество сотрудников, отправленных на обучение и так далее. Мы должны с вами оговорить критерии, которые мы будем измерять. Потому что мерить можно что угодно. Весь вопрос, насколько эти критерии оказываются значимыми для того, чтобы решать те задачи развития, которые стоят перед нашей конкретной организацией. Опять же, после того, как мы разработали эти критерии, необходимо определиться с полезностью каждого из этих критериев. Действительно ли все эти критерии являются значимыми, либо они являются второстепенными? Естественно, очевидно, что повышай зарплату, и люди будут довольны. Весь вопрос, какого соотношения повышения зарплаты и производительности труда. Вспомним те же самые хатонские эксперименты с неформальными отношениями. Вспомним то же самого Тейлора с его научной организацией труда. Действительно, материальное стимулирование, оно хорошо до определенных пределов. Но когда эти пределы достигнуты, то тогда материальное стимулирование уже перестает существенно влиять на тот либо иной результат. Следовательно, тут необходимо проанализировать важность, значимость и полезность выделенных нами критериев. Это еще одна задача, и задача не менее важная, чем разработка самих критериев. Ну и следующая задача – это оценка эффективности организации. Вот мы считаем, что организация эффективна. Мы считаем, что организация охватывает большой сегмент рынка, что прибыль растет. А эффективна ли организация? Может быть, это не интенсивный, а экстенсивный рост. Просто организация действительно увеличивает прибыль за счет количественных показателей. Мы с вами уже знаем и это рассматривали, что количественные показатели хороши до определенного подхода. В конце концов, можно производить огромное количество алюминиевых ложек, но, соответственно, эти ложки не будут востребованы. И, соответственно, и организация потеряет свою эффективность. В этом, кстати, заключается огромная беда у всех советских организаций, которые развалились в 90-е годы. Они оказались неэффективны, потому что они производили ту продукцию, которая не востребовалась. Они производили те продукты, которые не пользовались спросом. Их покупали, потому что ничего не было. Но когда появилось что-то другое, вот все эти предприятия, они и остановились. Не потому, что прекратилось финансирование, просто потому, что их продукция оказалась никому не нужна. Она проиграла в той конкурентной борьбе, которая началась. Следующее направление, которое необходимо выделить в системе организационного поведения, это анализ качества жизни сотрудников. Рабочая жизнь. Мы проводим с вами на работе как минимум треть жизни, почти столько, сколько спим. В этой связи как раз и возникает вопрос. Вот человек приходит на работу только для того, чтобы отработать и поскорее убежать, либо же человек приходит на работу с интересом. Это опять та же самая проблема, о которой говорил Тейлор, которую очень хорошо сформулировал Майор Ритлисбергер из неформальной организации «Психологический климат». Если человек чувствует удовлетворенность, если у него хорошо развита мотивация, что будет ясно в теориях мотивации, то, соответственно, тогда и растет производительность труда. Так вот, соответственно, нужно подумать, почему повышается производительность труда отдельных работников? Что нужно сделать, чтобы эта производительность повышалась? Почему падает производительность труда других работников? Как поставить заслон спаду производительности труда и, соответственно, опять содействовать росту этой производительности? Нужно выявлять факторы, которые связаны с удовлетворенностью работы. Что это? Материальное стимулирование, нематериальное стимулирование, грамота, люди, с которыми я работаю. стиль руководства, который осуществляется, когда меня оценивают как специалиста, когда с моим мнением считаются. И в этом случае я могу согласиться даже на меньшую зарплату, чем у конкурентов, но там будет ко мне другое отношение. Вот, соответственно, если выявить эти факторы, которые связаны с внутренней удовлетворенностью труда, то, соответственно, они напрямую будут связаны с ростом эффективности и производительности организации. Если вот проводится анализ качества рабочей жизни, то можно подумать о перепланировке рабочего времени. Чем занимался, по сути, Ритлисбергер, Майо, Диксон в своих экспериментах? Они с научной точки зрения просто брали рабочее время, и как конструктор его кроили, когда делали отдых, когда делали перерывы, когда делали обеды. Но, по сути, если другие работницы из контрольной группы приходили на работу, сидели и работали, то работницы в экспериментальной группе чувствовали к себе внимание. И здесь была важна не столько сама перепланировка, сколько отношение к ним, но и сама структура перепланировки была тоже важна. Те же самые обеды, те же самые перерывы. Когда они делались согласно научным показателям, когда девушки действительно уставали, когда возрастало количество ошибок и нужно было отдохнуть, то тот же час отдыха затем окупался намного более успешно, намного более эффективно. Следующее важное направление, которое возникает, которое рассматривается теорией организационного поведения, это анализ психологии потребителей. Вот здесь очень четкая связь с психологией, причем психологией потребителей продукции. Ведь смотрите, фактически все, о чем мы с вами говорили до сих пор, касалось эффективности поведения человека в организации. Эффективность либо производителя продукта, либо производителя тех либо иных услуг. Но мы с вами как раз и говорили о том, что современная организация, современная парадигма организационного поведения связана с тем, что производство продукта уступает место производству услуг. Услуга – это то, что я предоставляю другим для потребления. И, следовательно, мне очень важно знать психологию потребителей. Что касается психологии потребителей, то, пожалуй, это вот действительно та новизна, которая внесла современное развитие бизнеса. Это современное состояние теории организационного поведения. Потому что в значительной мере мы должны учитывать потребности тех потребителей услуг или продуктов, на которых мы работаем. Здесь необходимо оценить предпочтения потребителей. В чем у них запрос? Именно здесь мы можем сработать на опережение. И это очень важно именно с точки зрения услуг. Можно предлагать людям что-то нужно, например, те же самые туроператоры. Но куда нужны эти турпоездки? В Турцию, в Египет? Куда направится тенденция? Если мы оценим предпочтения потребителей за счет социологических исследований, за счет анализа, опросов, то тогда мы сможем предвидеть и застолбить тот участок рынка, тот сегмент рынка, который пока еще свободен, просто потому, что никто им до этого не занимался. Вместе с тем, очень важно определить реакцию потребителей на вновь предлагаемые продукты. Сегодня индустрия, промышленность производит огромное количество техники, видео, компьютерной, аудио, бытовой техники. В них есть большое количество возможностей. Но чем больше этих возможностей, тем сложнее этой техникой пользоваться. Вот где тот предел, который будет интересен потребителю? Можно купить стиральную машину, где заложено огромное количество функций. Но вместе с тем к этой стиральной машине прилагается вот такая толщина инструкция, и давай читаем, не разбирайся. Существует сегодня огромное количество хороших машин, иномарок, в которых есть и память рулевого управления, и разного рода автоматика управления движением, о которых просто потребитель не знает, и как сидел за рулем и рулил, так он и рулит, что на Land Rover, что на Запорожце. Но ведь возможности разные. Так вот, какая реакция потребителя на эти новые возможности? Ведь каждая новая возможность удорожает продукт. Где вот эта грань соотношения цены-качества? Это есть реакция потребителя, которую тоже нужно изучать. И вот это есть та большая сфера, которая изучается маркетингом. Вот психология потребителя – это вот тот раздел, где теория организации напрямую соотносится как с психологией, так и с маркетингом, когда речь идет об